снах в ведьмином доме, Лавкрафт обращается к темам колдовских практик, что можно встретить в его творчестве не слишком-то часто. Зато о связи сна и реальности он писал достаточно часто, что также нашло отражение в этом произведении, впервые изданном в 1933 году. Многие читатели включают сны в «Ведьмином доме» в число лучших творений писателя и вполне заслуженно. Говард Филлипс Лавкрафт. Сны в ведьмином доме. Уолтер Джилман не мог сказать, являлись ли его сны следствием болезни или ее причиной. Все происходившее с ним таило в себе нечто ужасное, порочное, наполнявшее душу гнетущим страхом, который исходил, казалось, от каждого камня старинного города и, более всего, от ветхих стен мансарды одного древнего дома, издавна прослывшего в округе нечистым. Здесь, в убогой комнатке, проводил Джилман свои дни. Писал, читал, бился с длинными рядами цифр и формул, а по ночам метался в беспокойном сне на обшарпанной железной кровати. В последнее время слух его обострился до необычайной степени, и это причиняло невыносимые страдания. Даже каминные часы пришлось остановить. Их тиканье отдавалось у него в ушах артиллерийскими залпами. А по ночам едва различимые голоса далеких улиц, возня крыс за изъеденными червями стенами и скрип рассохшихся стропил наверху сливались для него в сплошной грохочущий ад. Темнота всегда приносила с собой множество звуков, и Джилман с ними почти свыкся, но вздрагивал от ужаса при мысли, что однажды привычный шум может уступить место звукам иного рода, которые до поры таились за общим фоном. Джилман поселился в древнем Аркхеме, где казалось, что время давно остановилось и люди живут одними легендами. Здесь повсюду в немом соперничестве вздымаются к небу островерхие крыши. Под ними, на пыльных чердаках, в колониальные времена скрывались от преследований королевской стражи архемские ведьмы. Но не было в жуткой истории города места, с которым связывалось бы больше страшных воспоминаний, чем с той самой комнатой в мансарде, что послужило приютом Уолтеру Джилману. Именно эта самая комната в этом самом доме приняла когда-то в свои стены старую Кэтсию Мейсон, ту, чей побег из Салемской тюрьмы так и остался загадкой для всех. Это происшествие имело место в 1692 году. Тюремный надзиратель в ту ночь сошел с ума и с тех пор непрерывно бормотал нечто нечленораздельное о каком-то косматом животном с белыми клыками, якобы выбежавшем из камеры, где содержалась Кеция. На стенах помещения тогда же были обнаружены странные рисунки, нанесенные липкой красной жидкостью, изображающие овалы и многоугольники, истолковать смысл которых был не в состоянии даже высокоученый Коттон Мезер. Видимо, Джилману все же не следовало так много заниматься. Изучение таких дисциплин, как неевклидова геометрия и квантовая физика, само по себе является достаточно серьезным испытанием для разума. Когда же эти науки безрассудно совмещают с древними преданиями, пытаясь отыскать черты многомерной реальности в тумане готических легенд или в таинственных старых сказках, что шепотом рассказывают темными вечерами у камина, тогда умственное перенапряжение почти неизбежно. Юность Джилмена прошла в Хаверхилле, и только после поступления в Архемский университет он постепенно пришел к мысли о некой внутренней связи избранного им предмета – математики – с фантастическими преданиями о древних магических таинствах. Сама атмосфера дышащего стариной Архема каким-то непонятным образом воздействовала на воображение юноши. Внимательные к одаренному студенту университетские профессора настоятельно советовали ему несколько поубавить пыл, с которым он отдавался учебе, и пошли даже на то, чтобы сократить для него обязательный курс наук. Кроме того, Джилману было запрещено пользоваться некоторыми книгами весьма сомнительного, а подчас и явно запретного содержания, что хранились под замком в подвалах университетской библиотеки. К несчастью, эта последняя мера предосторожности запоздала. К тому времени Джилман уже успел ознакомиться с ужасающими откровениями Некрономикона Абдулла Аль-Хазреда, дошедшей до нас в отрывках книги Эйбона и запрещенного исследования фон Юнца «Сокровенные культы». Одних неясных намеков и беглых упоминаний оказалось достаточно для сопоставления их с абстрактными математическими формулами, что абсолютно по-новому освещало свойства Вселенной и взаимодействие известных и неведомых нам измерений пространства. Джилман знал, конечно, что живет в пресловутом ведьмином доме. Собственно, именно поэтому он и снял здесь комнату. В архивах округа Эссекс сохранилось немало документов о судебном процессе над Кэтси Мейсон. Ее признания, сделанные, впрочем, явно под давлением высокого суда, произвели на юношу совершенно необычайное впечатление. Обвиняемая заявила судье Гаттерну, что ей известны некие геометрические фигуры, точнее прямые и искривленные линии, определенные сочетания которых могут указывать направление выхода из пределов этого пространства. Подсудимая Мейсон дала также понять, что названные ею фигуры служат для перехода в другие миры, и не стала отрицать, что вышеуказанные линии нередко использовались на ночных собраниях, а вернее сборищах, проходивших либо в долине Белого Камня, что находится по ту сторону холма Медоу-Хилл, либо на пустынном островке, лежащем посередине реки в пределах городской черты. Названная Мейсон, кроме того, дала показания о некоем черном человеке, о принесенных ею клятвах и о своем новом тайном имени Нахаф. Вскоре после этого она начертила на стенах своей камеры уже упоминавшиеся фигуры и бесследно исчезла. Странные фантазии будоражили воображение Джилмана, когда он думал о Кэтси Мейсон. Когда же юноша узнал, что дом, дававший приют старой колдунье более 2,5 веков назад, по-прежнему стоит на узкой улочке в центре Архэма, его охватил необъяснимый трепет. Наконец, ушей Джилмана достигли и те из архемских легенд, что горожане осмеливались передавать только шепотом. В необычайных этих историях утверждалось, что Кэтсу Мейсон и по сей день видят в ее старом доме и на близлежащих улицах, что по утрам жильцы этого дома и прилегающих особнячков неоднократно обнаруживали у себя на теле неровные следы укусов, причем отпечатки зубов по форме удивительно напоминали человеческие, что в Вальпургии в ночи, канун Дня Всех Святых, многие архемцы слышали приглушенные детские крики, а по прошествии этих дат, издревле внушавших горожанам неподдельный ужас, вблизи дома старой ведьмы появлялся отвратительный запах, исходивший откуда-то с чердака. Наконец говорили, что в ветшавшем на глазах ведьмином доме, как, впрочем, и в некоторых других местах, незадолго перед рассветом появляется неизвестный косматый зверек небольших размеров с необычайно острыми зубками, и если ему попадется случайный прохожий, то он с любопытством обнюхивает его. Наслушавшись таинственных историй, Джилман решился во что бы то ни стало поселиться в ведьмином доме. Это оказалось несложно. Дом пользовался дурной славой, и желавших снять его целиком не находилось. Тогда здание разбили на дешевые меблированные комнаты. Джилман не смог бы объяснить, что он ожидал найти в своем новом жилище, но ему непременно нужно было попасть туда, где в силу каких-то неизвестных ему обстоятельств пожилая городская обывательница из 17-го столетия была наделена, вероятно, неожиданно для нее самой, способностью проникать в такие глубины математики, каких, быть может, не достигал умственный взор столь выдающихся мыслителей современности, как Планк, Гейзенберг, Эйнштейн и Десситтер. Джилман внимательно обследовал чуть ли не весь дом, разыскивая под отставшими обоями на штукатуренных и деревянных стенах хоть какие-нибудь следы тайных знаков. А спустя неделю ему удалось получить ту самую комнату в мансарде с восточной стороны здания, где, как полагали, Кэтсе предавалась своим магическим занятиям. Это помещение, собственно, никто и не снимал. Да и кому захотелось бы надолго оставаться в такой комнате? И все же владелец дома, поляк, предоставил ее Джилману с большой неохотой. Однако и здесь с новым жильцом ничего особенного не происходило до того самого времени, когда обнаружились первые признаки его болезни. Призрак Кэтси не спешил объявляться в мрачных комнатах старого дома. Косматый зверек не вползал украдкой в унылые покои Джилмана, чтобы обнюхать его, а предпринятые новым жильцом настойчивые поиски не увенчались успехом. Ему не удалось обнаружить каких бы то ни было следов магических формул старой ведьмы. Иногда юноша предпринимал долгие прогулки по тенистым хитросплетениям немощенных, пахнувших плесенью переулков старого города, побуревшие от времени жуткие глыбы домов, не имевших, казалось, возраста, склонялись над его головой, словно грозя обрушиться вниз, и с издевкой бросали на него злобные взгляды узких подслеповатых оконец. «Здесь, — думал Джилман, — когда-то проходили поистине ужасные события. Ему казалось порой, что доступное поверхностному взгляду таит в себе неопределенный намек на то, что страшное прошлое еще не полностью умерло, и, возможно, где-нибудь, пусть в самых темных, узких и извилистых переулках старого города, продолжает жить прежней жизнью. Джилман дважды побывал и на лежавшем посередине реки острове, что вызывал столько суеверных толков в городе. Там он сделал зарисовки необычных фигур, образуемых рядами серых, поросших мхом камней, расставленных неведомой рукой в туманном прошлом, которое не оставило никаких иных следов в памяти людей. Комната Джилмана представляла собой помещение довольно внушительных размеров при весьма необычной форме. Северная ее стена имела явный наклон внутрь. К северу уже был скошен и низкий потолок. В наклонной стене Джилман обнаружил небольшое отверстие с неровными краями, несомненно, ход в крысиную нору, и еще несколько таких же отверстий, но уже тщательно заделанных. Отсутствовали малейшие признаки того, что имеется, или хотя бы имелся ранее, какой-нибудь доступ в пространство между наклонной стеной комнаты и совершенно прямой внешней стеной здания. Взглянув на дом снаружи, легко было убедиться, что там когда-то имелось и окно, заложенное, впрочем, уже очень давно. Также совершенно недоступной оказалась и та часть чердака, которая находилась над комнаткой Джилмана и определенно должна была иметь наклонный пол. Когда юноша, воспользовавшись приставной лестницей, проник на покрытый густой паутиной чердак совершенно горизонтальным полом, над входом в свою комнату он обнаружил стену с очевидными следами когда-то бывшего в ней проема, теперь крепко заколоченного, очень старыми на вид досками. Они держались на длинных деревянных гвоздях, какими пользовались в колониальную эпоху. Увы, сколь неубедительны были просьбы и заверения Джилмана, флегматичный и на редкость упрямый домовладелец не позволил вскрыть хотя бы одно из замкнутых пространств, примыкавших к комнате. С течением времени интерес Джилмана к тому, что могли скрывать необычная стена и потолок его новой комнаты, только возрастал. Он начал думать, что величина угла между ними может иметь некий математический смысл, дающий ключ к разгадке того, для чего они были предназначены. У старой Кэтси, размышлял он, наверняка имелись особые причины жить в комнате именно такой странной формы. Разве не утверждала она сама, что именно посредством сочетания определенных углов можно покинуть пределы известного нам пространства? Постепенно, однако, замкнутые пустоты за стеной и над потолком все меньше привлекали к себе внимание Джилмана. Ему стало казаться, что назначение непривычной формы связано не с тем, что находится за поверхностью, а с тем, что лежит по эту сторону. Первые симптомы нервной болезни и нездоровые сновидения появились в начале февраля. Очевидно, в течение всего времени, что Джилман жил в комнате, необыкновенная ее форма оказывала на него в высшей степени странное, едва ли не гипнотическое воздействие. В ту холодную, блеклую зиму он то и дело ловил себя на том, что все пристальнее вглядывается в линию, соединяющую наклонную стену и скошенный потолок. Примерно в то же время он стал ощущать беспокойство по поводу обнаружившейся вдруг полной неспособности сконцентрироваться на изучаемых дисциплинах. Беспокойство тем более оправданное, что приближался срок очередных экзаменов. С другой стороны, чуть меньше давал себя знать невероятно обострившийся слух. Однако, несмотря на это последнее обстоятельство, жизнь Джилмана превратилась в навязчивую и почти непереносимую какофонию. Но самым ужасным было неослабевающее ощущение, что в этом хаосе присутствуют новые, неслыханные доселе звуки. Они находились где-то у самой границы восприятия, быть может, имея источник за пределами постижимого. Что касается обычных шумов, то самые отвратительные звуки производили крысы, копошившиеся за старыми деревянными стенами. Иногда их скрытная возня казалась даже осмысленной. Из-за наклонной северной стены доносилось что-то вроде резкого сухого грохота, когда же шум исходил из заколоченной части чердака над самой комнаткой Джилмана, юноша замирал в ужасе, как если бы предчувствовал нечто страшное, только и дожидающееся своего часа, чтобы окончательно завладеть его разумом. Сновидения Джилмана полностью вышли за пределы нормального. Он догадывался, что причиной тому послужило сочетание усиленных занятий по математике с чересчур глубоким изучением определенных разделов древнего фольклора. Слишком много размышлял он над возможностью существования таинственных пространств, что, как подсказывали математические формулы, должны были находиться вне известного нам трехмерного мира. Слишком много размышлял он о том, могла ли старая Кэтсия Мейсон, ведомая, несомненно, силами, превосходящими человеческий разум, найти способ проникнуть в эти неведомые пространства. Пожелтевшие от времени страницы судебных протоколов сохранили слишком много дьявольски красноречивых свидетельств как самой колдуньи, так и ее обвинителей о существовании явлений, лежащих вне сферы чувственного опыта человека. Описания сказочного спутника ведьмы, подвижного косматого зверька, были невероятно реалистичны, несмотря даже на откровенную фантастичность некоторых деталей. Косматая тварь, размером не более крупной крысы, была известна в городе под кличкой «Бурый Дженкин» и являлась, видимо, порождением небывалого случая массовой галлюцинации. Так, в 1692 году не менее 11 человек под присягой утверждали, что видели ее собственными глазами. Сохранились и более поздние, совершенно независимые свидетельства. Поражало невероятное, способное привести в замешательство степень их сходства. Очевидцы рассказывали, что зверек покрыт длинной шерстью, по форме сходен с крысой, имеет необыкновенно острые зубы, мордочка его снизу и по бокам, также поросшая шерстью, удивительно напоминает болезненно сморщенное человеческое лицо, а крошечные лапки выглядят как миниатюрная копия человеческих кистей. Говорили также, что мерзкая тварь выполняет у старой Кэтсии обязанности посыльного к дьяволу, а питается она якобы кровью самой ведьмы, подобно тому, как это делают вампиры. Голос отвратительного существа, по словам слышавших его, представляет собой невообразимо отвратительный писк, но при всем том оно свободно изъясняется на всех известных языках. Ни одно из невероятных чудовищ, являвшихся Джилману в беспокойных снах, не наполняло его душу таким смрадом и омерзением, как этот ужасный крошечный гибрид. Ни один из ночных образов, переселившихся в воспаленный мозг юноши со страниц древних хроник и из рассказов его современников, не вызывал у него тысячной доли того страха и отвращения, какие внушала маленькая тварь, без устали сновавшая в его видениях. Чаще всего во сне Джилману представлялось, что он погружается в какую-то пропасть, бездну, наполненную странным сумрачным светом, исходившим из невидимого источника, и невероятно искаженными звуками. Невозможно было составить хоть сколько-нибудь отчетливое представление о материальных и гравитационных свойствах окружавшего хаоса или о его воздействии на самого Джилмана. Юноша всегда ощущал во сне, что каким-то образом движется, отчасти по своей воле, отчасти подчиняясь смутному импульсу извне, но никак не мог определить характер своих перемещений. Он не шел, не карабкался, не летел, не плыл и не полз. О том, что, собственно, с ним происходило, Джилман не мог судить с достаточной уверенностью, поскольку необъяснимое искажение перспективы лишало его возможности видеть собственное тело, руки или ноги. При этом он чувствовал, как весь его организм претерпевает удивительную трансформацию, словно он был изображен в какой-то косой проекции, хотя и сохранял странное карикатурное сходство с тем, что было Джилманом в нормальном мире. Пропасти ночных видений отнюдь не пустовали. Они были заполнены скоплениями какого-то вещества совершенно невероятной формы и неестественно резкой окраски. Некоторые из них имели, видимо, органическую природу, другие – явно неорганическую. Несколько таких органических предметов, казалось, вызывали у него смутные воспоминания о чем-то, но Джилман не мог дать себе ясный отчет, на что, собственно, могут с таким ехидством намекать ему эти ночные образы. Позже он разделил для себя массу органических объектов на несколько групп, явно отличных друг от друга по способу и характеру перемещения. Из всех этих групп особенно выделялась одна, включавшая предметы, чьи движения оказались более осмысленными и поддающимися логике, чем это было присуще остальным. И все же эти странные предметы, равно органического и неорганического происхождения, совершенно не укладывались в рамки категории человеческого разума. Неорганические предметы иногда имели определенное сходство то с разнообразными призмами, то с какими-то лабиринтами, нагромождениями кубов и плоскостей, даже с циклопическими постройками. Среди органических объектов Джилман с удивлением находил и простые скопления каких-то пузырей, и некие подобия осьминогов и многоножек, и оживших индусских идолов, и, наконец, отвлеченные узоры, изысканные линии которых, переливаясь, переходили одна в другую, составляя нечто вроде тела огромной змеи. Все вокруг несло в себе какую-то невыразимую угрозу, скрытый ужас. Стоило Джилману по движениям того или иного существа заподозрить, что оно заметило его, как юношу охватывал столь невыносимый страх, что он немедленно просыпался, будто от толчка.